Глава вторая. Моя первая встреча с мисс Тпанингава произошла на собрании Паол вечером одного дождливого четверга в церкви, расположенной на пересечении Ленокс-авеню и 138-й улицы. Я жил в нескольких кварталах и световых годах от этого места, на 107-й улице, неподалеку от ее пересечения с Бродвеем, и прошагал эти кварталы под моросящим дождем, который падал и на белых, и на черных, под приветственные крики «Эй, белый! И что ты тут делаешь, Чарли?» Паол — это панафриканская объединяющая лига, и я, мистер Чарли, направлялся на очередное собрание ее членов. Все началось с короткого сообщения об очередной межплеменной резне в Нигерии. Последовала довольно продолжительная лекция об обстановке в Конго, и, наконец, мисс Нгава доложила о социальном и экономическом прогрессе в Кении. По завершении собрания мы с ней решили выпить кофе. Между нами мгновенно установилась какая-то внутренняя связь. Из присутствующих я был единственным белым, а она единственной африканкой. Подавляющее большинство членов лиги составляли афроамериканцы. Мать Таппинс – кенийка, отец – американец, Вилли Джексон – последователь Маркуса Гарви и африканский националист. Сноска. Гарви Маркус Мазайя – политический деятель, уроженец Ямайки, основатель массового движения «Назад в Африку». Во время Второй мировой войны в составе частей американской армии он прибыл в Северную Америку, тут же дезертировал и отправился на юг, изменил фамилию, стал Вилли Нгава, женился на матери Таппинс и зачал Таппинс. Потом движение Мау-Мау приговорило его к смерти за нарушение чистоты расы. Сноска. Мау-Мау – народно-освободительное движение Кении, отличавшееся крайней жестокостью, со временем преобразовалось в политическую партию, которая в 1960 году привела страну к независимости. Как и у большинства американских негров, в его венах, артериях и капиллярах текла небольшая часть белой крови. Вот экстремисты из Мау-Мау и сочли, что он совершил преступление, женившись на 100-процентной негритянке. Как-то ночью, когда Таппинс была совсем маленькой, его увели в джунгли, сломали ему руки и ноги и запустили в прямую кишку красных муравьев. Муравьи начали выедать внутренности Вилли Нгавы. Но, к счастью, он скончался до того, как они завершили свою работу. Таппинс и ее мать переехали в Найроби и жили в этом городе, пока Кения меняла свой статус из британской колонии, превращаясь в независимое государство. Таппинс выучила английский и суахили, пела народные песни Кении, училась в колледже в Лондоне, там начала солировать в джазе, наконец приехала в Нью-Йорк, где сняла квартиру в Нижнем Ист-Сайде, стала солисткой местного джаз-квартета и со временем добилась известности как исполнительница африканских народных песен. Историю своей жизни Таппинс изложила мне за несколько часов, проведенных нами вместе после собрания Паол. Мы выпили несколько чашек кофе в хромированно-пластмассовом кафе на 125-й улице, съели по куску утки, фаршированной миндалем в Великом Шанхае, откуда перекочевали в мою квартиру на 107-й улице. Сидели на диване, пили белое югославское вино, не очень хорошее, но и не слишком плохое, зато фантастически дешевое. Падение динара привело к тому, что бутылка стоила 79 центов. Допили одну бутылку, опустошили большую часть второй, уверяя друг друга, что вино все-таки очень даже ничего, и действительно, качество его улучшалось с каждым выпитым стаканом. «Тебе не надоел этот чертенок, Бвана Ивен?» — спросила, наконец, Таппинс. «Не достал тебя?» Сноска. «Бвана. Господин. Суахили». «Туземцы, они, конечно, очень шумные». «Так и есть. Как насчет того, чтобы выключить эту какофонию?» Мы слушали пластинку Майлса Дэвиса, и поставить что-нибудь первобытное. Сноска. Дэвис, Майлз Дьюи. Музыкант-трубач, создатель собственного стиля кул-джаза. Я плотнее закрыл дверь в комнату Минны. Эта 7-летняя литовская девочка переехала в мою квартиру несколькими месяцами раньше и намеревалась остаться здесь навсегда. Она крепко спала, поэтому я сменил джазовую пластинку на народные кенийские и угандийские мелодии с непременным боем барабанов. Уменьшил звук, но Таппинс соскочила с дивана и прибавила звука, радостно рассмеялась, скинула туфли и начала танцевать. «Туземная девушка станцует для тебя, Бвана Ивин». На темном фоне лица сверкнули белки ее широко раскрывшихся глаз. «Туземная девушка пробудит в тебе страсть, ты озвереешь от похоти. Она безумно возбудит тебя, бэби, можешь в это поверить?» Не знаю, показала ли она мне ритуальный танец одного из племен, населявших Кению. Скорее всего, нет. Думаю, она комбинировала кенийский танец с современными американскими стилями. Руки висят как плети, бедра трясутся, зад тоже движется, все тело хаотично извивается. И хотя губы Таппинс изгибались в плотоядной улыбке, огромные глаза светились холодной расчетливостью. Девушка мне попалась удивительная. Природа наградила ее высоким ростом, длинными стройными ногами, точеной попкой, плоским животом и высокой грудью. Овальное лицо венчал высокий лоб в обрамлении копны черных кудряшек. Она танцевала, мы смотрели друг на друга. Наша взаимная симпатия, зародившаяся на собрании Паол, росла и крепла. И мы оба знали, что вечер закончится, как ему и положено, потому что возникло особое состояние души. Оно появляется нечасто, но без него совершенно непонятно, с какой стати у мужчины и женщины может быть что-то общее. Но оно возникло к нашему общему удовольствию. Этой песней крестьяне благодарят небесного отца, не спаславшего им дождь. А на конверте пластинки написано, что это боевой гимн. Ты можешь поверить мне, Бвана, а можешь и конверту. Ты обманщица, Таппинс. Пластинка крутилась, Таппинс танцевала, а я ходил по комнате и гасил свет, пока не осталась включенной лишь одна маленькая лампочка. Мой диван раскладывался в широкую кровать, и я воспользовался соответствующими рычагами. Несколько изменился и характер танца Тпанингава. То есть танцевала она по-африкански, но вот раздевалась точно по-американски. «Бвана одобряет?» — спросила она, оставшись в костюме Евы. «Бвана одобряет». «Ага. А что собирается делать, Бвана?» «Бвана собирается познать тебя». «Вау!» Ее кожа напоминала черный атлас. Я гладил ее, а она мурлыкала. «Мы собираемся смешать кровь», — объяснил я. «Вау, это круто! Бвана определенно знает, как смешивать кровь. О-о-о!» Наутро Мина вела себя как истинная королева. Собственно, королевой она и была. Прямой потомок Миндаугаса, короля Литвы. Миндаугас закончил свой жизненный путь 7 веков тому назад, а Литва стала частью Союза Советских Социалистических Республик. Так что в настоящий момент спрос на литовских принцесс находился на крайне низком уровне. Сноска. Миндаугас, Миндовк, великий князь литовский. Когда я нашел ее в Литве, две старые девы держали Минну в подвале, терпеливо ожидая восстановления монархии. Я сумел привезти ее в Америку, и с тех пор она живет в моей квартире. Отказывается ходить в школу, не желает слышать о приемной семье, болтает на литовском, нью-йоркском английском и пуэрториканском испанском, так что мне ее компания нравится. «Я рада, что ты будешь жить с нами», — очень серьезно заявила она Таппинс. «Ивин говорит, что ребенку нужны как отец, так и мать. Ты умеешь готовить?» «Не то чтобы очень хорошо. Полагаю, сможешь научиться». «Откуда ты приехала?» «Из Кении». «Это Африка. Я знаю об этом из книг Ивина. У него 1000 книг, И он говорит, что я могу читать, сколько моей душе угодно. Я многое узнала из книг, гораздо больше, чем меня научили бы в школе. Микки говорит, что школа — кусок дерьма. Но мне так говорить не положено. Микки живет внизу, я не хочу ходить в школу. «Осенью ты пойдешь в школу», — возразил я. Она пропустила мои слова мимо ушей. «Для жилья лучшего места не найти», — обращалась она исключительно к Таппинс. «Я уверена, тебе здесь понравится. А готовить ты умеешь?» «Только человечину». «Человечину?» «Это все, что мы едим в Африке. Человечину». «Я думаю, ты меня разыгрываешь». Таппинс рассмеялась. «Центральный парк в нескольких кварталах отсюда», — продолжила Мина. «Там есть зоопарк, но тебя туда не пустят. Это детский зоопарк, поэтому взрослым вход запрещен». «Неужели?» «Они могут войти туда, если их сопровождает ребенок. Если хочешь, Таппинс, я могу тебя сопроводить. Я, конечно, уже бывала там, но поскольку без ребенка ты попасть туда не сможешь, я готова тебя сопровождать». «Как мило с твоей стороны, Мина. Только позволь мне расчесаться». Волосы у Мины были длинные, светлые, с легкой волной. «Как бы мне хотелось иметь такие же волосы, как у тебя. Готова спорить, тебе не приходится их расчесывать». «Не приходится», — кивнула Таппинс. «Счастливая. Ты хорошая. Я рада, что ты будешь жить с нами». Она улыбнулась мне. «Я скоро вернусь, Ивин. Мне надо отвезти Таппинс в зоопарк». Таппинс, разумеется, не осталась жить с нами. У нее была своя квартира, своя работа, своя жизнь, и мы оба чувствовали, что ничего не надо менять. Ее квартет играл в одном из клубов в центре города. Иногда я забирал ее после работы и привозил на 107-ю улицу. Случалось, она заглядывала ко мне днем, и обычно ей приходилось идти с Миной в зоопарк. У меня тоже хватало дел. Я работал над докторской диссертацией. Цена — $1000. Для одного ленивого выпускника Нью-Йоркского университета о социально-экономических последствиях боксерского восстания и писал статьи бесплатно для журнала армянских исследований, Объединенного Ирландца и нескольких эмигрантских восточноевропейских газет. Посещал различные заседания, собрания, митинги, слушал пленки с обучающими программами на иностранных языках, читал многочисленные письма и отвечал на них. Послал деньги в Грецию, чтобы их тайком пронесли через югославскую границу и передали матери моего сына Тодора. Получил зашифрованное письмо от моего болгарского друга, расшифровал его и отдал болгарским эмигрантам. В общем, занимался привычными делами. Месяц прошел точно так же, как и многие предыдущие. А потом пришла Таппинс и сказала, что покидает Америку. По линии государственного департамента. Первым классом. Манила, Токио, Гонконг и Бангкок. Для девушки из Найроби это большое достижение. Звучит неплохо. И когда ты улетаешь? Через 4 дня. Мне должны сделать множество прививок. От чумы, холеры и прочего. Они обещают превратить меня в подушечку для иголок. Потом самолет и в небо. Большая птица над большой водой. Бангкок. Можешь ты в это поверить? Звучит грязно. Что у тебя за непристойный склад ума? Мы будем выступать перед королем Таиланда. Он тоже из наших. Вроде бы играет на кларнете. Только представь, эта девочка поет, а король сидит, слушает и хлопает. Да, я ушла далеко от Найроби. Вау! Она села, вновь вскочила, начала отбивать чечетку. Этот хрен из государственного департамента заикнулся о том, что неплохо бы завернуть во Вьетнам и выступить перед войсками. Джимми полюбопытствовал, в какую половину Вьетнама. Сказал, что предпочел бы развлекать вьетконговцев. Хрен из государственного департамента аж позеленел. Но Кэндалл сказал ему, что Джимми просто пошутил. Такое уж у него чувство юмора. Мистер государственный департамент пробурчал, что не находит шутку забавной, но все устаканилось. Когда он ушел, Кэндалл чуть не задушил Джимми, потому что тот мог все испортить. Джимми заявил, что он не признает компромиссов в политике. А Кэндалл ответил, что ради турне по Юго-Восточной Азии он готов, если потребуется, выкраситься в красный, белый и синий цвет. Ты думаешь то, что говорят про восточных мужчин, правда? Я думал про восточных женщин и полагаю, что правдой в этих байках и не пахнет. Что ж, придется мне это выяснить. Безусловно. Она села. Теперь ты знаешь, что я всегда буду верна тебе, Бвана Ивин. А ты будешь? Я проводил ее в аэропорт имени Кеннеди. Получил открытку из Манилы, вторую из Токио, третью из Гонконга. Дописал докторскую диссертацию, посещал собрания заседания, много читал, а потом пришло странное письмо из Бангкока. «Бвана Ивин. Бангкок – классный город, но деньги заканчиваются. Похоже, мне придется продать свои драгоценности. Насколько мне известно, они у меня очень дорогие. Есть ли у тебя знакомые, которые смогут помочь? Пожалуйста, дай знать. Т». Моя первая реакция – Таппинс лишилась ума где-то между Нью-Йорком и Бангкоком. Уступила место недоумению. Когда живешь в мире тайных обществ и подпольных политических движений, а заодно выполняешь задания безымянных секретных подразделений, поневоле начинаешь искать скрытый смысл даже в бессмысленных посланиях. Я прочитал письмо еще раз и пришел к выводу, что если к нему и имеется какая-то информация, мне ее обнаружить не удастся. Насколько я знал, все драгоценности Таппинс состояли из пары золотых сережек. Очевидно, под драгоценностями подразумевалось что-то еще, но я не знал, что именно, а потому не мог предпринять каких-либо действий. Мы в шутку говорили о том, что надо купить ей рубин, чтобы она носила его в пупке. Может, она вела речь об этом? Я не знал, а потому перестал думать о письме. Двумя днями позже «Таймс» опубликовала статью о краже в Таиланде королевской коллекции драгоценностей. Воров не поймали. Высказывались предположения, что им помог кто-то из приближенных короля. По предварительным оценкам, стоимость драгоценностей превосходила четверть миллиона долларов. Днем позже, когда я еще не пришел в себя от этой статьи, Таппинс и квартет попали на первую полосу «Таймс». Тайские коммунисты похищают американский джазовый квартет и кенийскую певицу, гласил заголовок. Кендалл, Боярд, квартет и мисс Тпанингава, приехавших в Бангкок, чтобы выступить перед его величеством королем Таиланда, похитили из отеля «Ориент», в котором остановились. Предположительно, похищение организовали тайские партизаны, которые базируются в Северном Таиланде. Высказывалось предположение, что пятерых музыкантов уже переправили на север. «Таймс» не связывала похищение Таппинс и квартета с кражей королевских драгоценностей. «Я связал».